моя мысли. Люди бегут и не видят своей жизни, а на пороге любовь стоит. Ты только двери свои распахни. И она обернись, ведь рядом бродит детство. Оглянись, заботам сейчас нет места. Проживи этот миг, как мечтал всю жизнь. Улыбнуться тебе, и ты в ответ улыбнись. Хочу, чтобы люди стали ближе. И я кричу, но меня никто не слышит. А на пороге любовь стоит. Да ты только двери свои распахни. Обернись, ведь рядом бродит детство. Оглянись, заботам сейчас нет места. Проживи этот миг, как мечтал всю жизнь. Улыбнуться тебе, и ты ответ улыбнись. Обернись, ведь рядом бродит детство. Оглянись, заботам сейчас нет места. Проживи этот миг, как мечтал всю жизнь. Улыбнуться тебе, и ты в ответ улыбнись. Детство оглянись, заботам сейчас нет места. Проживи этот миг, как мечтал всю жизнь. Улыбнуться тебе, и ты в ответ улыбнись. Обернись. Проживи этот миг, как мечтал всю жизнь. Улыбнуться тебе, и ты в ответ улыбнись.